Он умел принимать огонь на себя. Лифт не работал. Дима метнулся вверх по лестнице. Первый этаж, второй, третий. Мелькали лестничные пролеты. Он спешил. Он задыхался от бега. Устал. Взмок. Слишком быстро устал. Вот тебе твои пьянки и бессонные ночи. Ты потерял форму. Надо бы заняться собой. Восьмой этаж. Нифига она с собой не сделает. Истеричка. Обычный бабий шантаж. Дима подошел к Лариной двери, отдуваясь. Протянул руку к кнопке звонка. Дверь никто не открыл. Он позвонил снова. На всякий случай толкнул дверь ногой. Ага, открыто. Он вошел в прихожую. Лара. Тишина. Теперь ему стало страшно. Дверь ванной была приоткрыта. Там горел свет. Дима распахнул дверь и вскрикнул. Лара лежала в ванне, запрокинув голову, привалившись затылком к кафельной стене. Глаза ее были закрыты. Лицо не выражало ничего, кроме абсолютного непроницаемого спокойствия. Ванна была наполнена до краев. Темно-розовая вода. Темно-розовая. Дима сдавленно застонал, шагнул к ванне, нагнулся над ней, сжал Ларины голые мокрые плечи. Она открыла вино, и Дима инстинктивно отшатнулся. «Это вино», — сказала Лара, глядя на него в упор. «Красное вино. Одну бутылку я выпила, а другую вылила сюда». Она похлопала ладонью по воде, забрызгав Димин пиджак и белоснежную сорочку вместо бадузана. И она закатилась хмельным смехом, растянувшись в ванне. Маленькая, ладненькая, голенькая. Дима рывком поднял ее и содрал с крючка махровое банное полотенце. Лара обняла его, прижавшись мокрым скользким тельцем. Он отшвырнул от себя ее руки. Она снова заливисто засмеялась. Влажные рыжие пряди, пахнущие вином, прилипли к ее лбу и шее. Дима завернул ее в полотенце, отнес в комнату, огляделся, потом швырнул на диван, словно тюк. «В спальню», — сказала Лара. «Отнеси меня в спальню». «Сама дойдешь», — процедил Дима, стараясь не смотреть на нее. Ничего, кроме отвращения и злости, он к ней не испытывал. Ничего. Он оглядел себя, свой мокрый пиджак, сорочку в бледно-розовых разводах. «Дима!» Лара поднялась с дивана, оставив там полотенце, подошла к Диме, обняла его, шепча торопливо и сбивчиво. «Димочка мой, пойдем! Ну, прости меня, мое солнышко!» Он молчал, пытаясь отодрать от себя ее цепкие голые руки. «Пойдем», — шептала Лара, целуя его и подталкивая к спальне. «Я так соскучилась. Я...» Он расцепил, наконец, ее руки, сомкнутые у себя на затылке. Снова огляделся, снял с кресла качалки клетчатый плед, набросил Ларе на плечи. «Кончай этот стриптиз трехкопеечный», — буркнул он. «Дима, ты меня бросил?» — жалобно спросила Лара. Он глянул на нее из-под лобья. Жалкая, мокрая, протрезвевшая, наконец, она смотрела на него растерянно и умоляюще. «Ты к жене вернулся?» «Да, Дима». «Да», — сказал он устало. «Не ври, я ей звонила». «Ты?» — переспросил он, сдерживая, чтобы не сорваться на ор, не дать втянуть себя в новую свару. «Ей? Не смей ей звонить, слышишь?» «У тебя новая женщина». Лара стояла посреди комнаты, кутаясь в плед, и в упор смотрела на Диму. Она знала силу своего взгляда.